Муж в свободное время просиживает различные игры, игра в шахматы, ну, в смысле, в компьютере. Муж является членом церкви. Объясните, пожалуйста, влияет ли компьютер на духовный рост человека? То есть шахматы. Ну, не только шахматы, друзья. Если человек увлекается играми в компьютер, он подлежит сначала увещанию, а потом церковному взысканию. Тем более, что в братстве принято решение вот о запрете такого явления, как компьютерные игры. Поэтому тот, кто нарушает, он может попасть на замечание, вероятнее всего. Если кто-то тайно играет, и кроме жены об этом никто не знает, в Библии написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Поэтому об этом явлении узнают и вас накажут. Советую покаяться и оставить.